пост. Много алчущим не надо быть, а употребляй пищу за обедом умеренно. Ужин оставлять совсем не надо. Наблюдай тоже воздержанность и ешь менее обеда.